Глава 35. Новость о том, что Хань Фэй сокрушил Син Цу, быстро распространилась по всей школе. Сначала никто этому не поверил, но кто-то из первого класса подтвердил это, заставив людей презирать и завидовать Хань Фэю. После того, как он проснулся, Ху Кун почувствовал, что мир рухнул. Он был раздавлен одной атакой, он заскрежетал зубами. «Черт возьми, это все из-за Танге. Не смейся слишком рано», Хань Фэй в школе кто-то пробормотал, увидев Хань Фэя. «Возможно, ты и не достиг бы третьего уровня, если бы не Танге», кто-то прошептал. «Смотри, это Хань Фэй, ему невероятно повезло, мы не можем запугивать его снова». Некоторые девушки презирали его, проходя мимо Хань Фэя. Рассчитывать на своего друга – это низко. Хань Фэй был довольно мрачен, их уровень был даже ниже, чем у него, и все же они смотрели на него сверху вниз. В кафетерии Хань Фэй перед Ся Ю поставил 7 мисок с духовным супом, а перед Ся Ю и 2. «Давай съедим», – сказал Хань Фэй. «После этого мы отправимся в путь, Гуду, Гуду». У Ся Юй было только 2 миски супа. Она была очень рассержена, увидев, что Хань Фэй уже выпил 3 миски. Она пила свою собственную норму. Хань Фэй взглянул на нее и пододвинул к ней миску. «Выпей еще, чтобы стать сильнее». Она сказала, «Не имеет смысла так много есть так много. Я не могу так быстро это впитать». Хань Фэй сказал, «Почему тебя это волнует? В любом случае, это тебе не повредит. Сначала съешь». Ся Юй подумала на мгновение и поняла, что это действительно имело смысл. После употребления в прошлый раз, она почти сломала препятствие 7 уровня в ее культивировании. Может быть, Хань Фэй был прав насчет того, чтобы съесть как можно больше супа. В столовой было много учеников, но вокруг Хань Фэя и Ся Юй никого не было. Они все смотрели на них в шоке. Был ли духовный суп для них таким же дешевым, как вода? Хуа! Хань Фэй и Ся Юй встали с мест. Они посмотрели друг на друга и вышли из столовой. Его духовная энергия снова превысила 1000 очков. Хань Фэй был очень уверен в себе. Хань Фэй и Ся Юй стояли у ворот южного кампуса, держа перед собой по удочке. Сама Ся Юй тоже несла огромную супку. Самой возмутительной вещью была табличка на груди Хань Фэя, на которой было написано: «Хань Фэй, босс восточного кампуса, находится здесь, чтобы сразиться с учениками южного кампуса. Тот, кто победит меня, получит бамбуковую удочку». Примечание. Проигравшие должны предоставить 2 миски духовного супа. Эксперты на уровне 7 должны дать 4 миски. Те, кто ниже 6 уровня, могут оставить меня в покое. Южный кампус немедленно пришел в ярость. Многие ученики смотрели на них с негодованием. Эти двое были достаточно самоуверены, чтобы бросить вызов всему южному кампусу. Кто-то проворчал: «Ты Хань Фэй, с чего ты взял, что можешь здесь расхаживать?» Кто-то поднял железную удочку и крикнул: «Я покажу тебе, какого цвета твоя кровь!» Кто-то выругался: «Те, кто не знают тебя, могут подумать, что ты сам Танге. А кто такой Хань Фэй? Никогда о тебе раньше не слышал. Ты же потом домой приползешь. Позвольте мне попробовать». К нему подошел парень 6 уровня с железной удочкой. «Я Ли Фэньлэй, рыбак 6 уровня. Неужели ты посмеешь сразиться со мной?» Кто-то прошептал. Духовное наследие Ли Фэньлэя было 2 уровня, высокого качества. Он талант, который сможет прийти в город. Он не может проиграть. Вот именно. Его противник тоже на 6 уровне. Они находятся на одном уровне друг с другом. Хе-хе. Ли Фэньлэй, сбей его с ног как можно быстрее для южного кампуса. Ли Фэньлэй поднял железную удочку и проревел: «Я раздавлю тебя». Хань Фэй махнул рукой: «Подожди минутку». Ли Фэньлэй напрягся: «Что ты там делаешь? Ты что, боишься? Тебе это не сойдет с рук, если ты не встанешь на колени и не признаешь, что ошибаешься». Хань Фэй закатил глаза и сказал: «Ты еще не принес мне свой духовный суп. А что, если ты не отдашь его мне после того, как потерпишь неудачу?» Ли Фэньлэй вспыхнул от ярости. «Ты думаешь, я не смогу позволить себе 2 миски духовного супа? Я не говорю, что ты не можешь», сказал Хань Фэй, «но по твоему виду это трудно сказать». Ли Фэньлэй был взбешен тем, что этот парень не проявлял к нему никакого уважения. «Как ты думаешь, ты уверен, что уже победил?» Ли Фэньлэй, взбешенный, просто атаковал. Ляск. Хань Фэй легко отразил атаку и крикнул: «Чего ты ждешь? Принеси уже суп. Вы же не будете бегать, когда ваш чемпион потерпит неудачу, не так ли?» Зрители были в ярости. «Кому нести? Пока никому. Ты думаешь, что уже победил? Ты слишком самоуверен. Если бы я боролся с таким, как ты, то выбил бы из тебя все дерьмо. Они боролись несколько минут. Хань Фэй тяжело дышал. К своему удивлению, Ли Фэнлэй обнаружил, что этот парень слишком силен. Он использовал всю свою силу, но не смог сокрушить своего противника. Черт возьми, он определенно мог бы раздавить парня, если бы был на пике шестого уровня. Ся Юй посмотрела на небо. Она чувствовала, что Хань Фэй играет роль уставшего. Его игра была довольно хорошей, но он не мог использовать больше 30 очков духовной энергии. Ляск. Хань Фэй нанес сильный удар и сбросил Ли Фэнлэя на землю. Лицо Ли Фэнлэя вспыхнуло. Это было действительно неприятно. У него кончилась духовная энергия, но почему этот парень все еще в порядке? Многие люди потеряли дар речи. Кто-то прищурился. Этот парень должен быть сильнее Ли Фэнлэя, но Ли Фэнлэй потратил его силы. Его раздавит следующий ученик. Тут же из толпы выскочил еще один человек и объявил. «Я Цзятонг, нахожусь на седьмом уровне. Я дам тебе немного отдохнуть на случай, если ты заявишь, что я использую тебя в своих интересах». Хань Фэй не нашелся, что сказать. Может ли отдых хоть на мгновение изменить ситуацию? Чтобы рыбаки вновь обрели свою духовную энергию, им приходилось тренироваться по полдня. Хань Фэй махнул рукой и сказал, «Не то чтобы я бездельничал, но где же мой духовный суп? Я не буду драться с тобой, пока не принесут суп. Я беспокоюсь, что ты не отдашь его мне. Ты думаешь, что у меня нет чести?» Цзятонг была вне себя от гнева. Быть подозреваемым было еще более унизительно, чем быть спровоцированным. Цзятонг сказал, «Кто-нибудь принесите уже этот духовный суп. В этом нет необходимости», — сказал Хань Фэй. «У меня есть идея получше. Давай устроим дуэль перед столовой. Так будет удобнее». Пуа у всех чуть не стошнило кровью. «Как ты думаешь, скольких людей ты еще сможешь победить? Я надеюсь, что твой мозг не полностью иссяк». Ся Юй не могла не отступить назад. Она сказала себе, что я здесь только для того, чтобы помочь ему использовать весь тот суп, который он не сможет съесть. Теперь то я точно не знакома с этим парнем. Хань Фэй пошел прямиком на выход. «А что, у тебя не хватает на это смелости? Мне сказали, что в Южном кампусе много экспертов, но это неправда. Ся Юй, пойдем в Северный кампус, да как ты смеешь?» — рявкнул Цзятонг. «Я не могу так поступить. Подходит к кафетерию, если ты осмелишься. А если и правда подойду?» — спросил Хань Фэй. «Я сделаю тебя банкротом». Хань Фэй важно шел со своей удочкой, в то время как все яростно смотрели на него. Ся Ю глубоко вздохнула. «Меня ведь не будут бить, правда? Я не имею к этому никакого отношения. Они, вероятно, не будут бить меня. Я же девочка». Наконец Хань Фэй увидел две миски с супом, которые проиграл Ли Фэнлэй. Он тут же закричал: «Ся Юй, забирай суп». Она покраснела, чувствуя себя виноватой, как будто она украла детские игрушки. Но это был духовный суп. Раньше ей давали по две миски каждые 5 дней, но сейчас она так легко заработала 2 миски. Цзятонг сказал: «Теперь ты можешь сражаться?» Хань Фэй сказал: «Конечно, Южный кампус действительно щедр. Ну же, давай драться». Цзятонг атаковал в тот момент, когда Хань Фэй кивнул. Духовная энергия безумно хлынула из его удочки. Хань Фэй закричал: «Ох, это так классно! Что и следовало ожидать от гения Южного кампуса. Мила, прими еще одну атаку от меня. Ух, как ты молодей!» После нескольких столкновений Цзятонг покраснел. Сколько духовной энергии было у этого парня? Почему она не истощалась у него? С другой стороны, Хань Фэй делал вид, что тяжело дышит, в то время как на самом деле контролировал свою духовную энергию. В конце концов, его тело теперь было настолько крепким, что он мог блокировать атаки Цзятонга с половиной энергии, которую использовал его враг. Так что он чувствовал, что мог бы раздавить его и еще нескольких парней. Бам! По неосторожности Цзятонг был сбит Хань Фэем и отброшен на 3 метра в сторону. Его руки дрожали. Многие люди перестали смеяться. Этот парень действительно что-то скрывал. Он победил 2 экспертов, которые находились на 6 уровне и на 7. Хань Фэй просто крикнул: «Ся Юй, собирай суп». Глава 36. Хань Фэй величественно огляделся и спросил: «Кто следующий?» Люди перешептывались друг с другом. Ученики на пике 5 уровня предположил, что Хань Фэй был истощен, и что после одного нормального удара он проиграет и можно будет выиграть бамбуковую удочку. Однако Хань Фэй сказал с презрением, как только он вышел: «Ты слишком слаб для меня, уходи». Но ученик не сдавался. «Я готов отдать сразу же суп, Тэ, я хотел бы бросить тебе вызов». Глаза Хань Фэя сверкнули. «Все будет в порядке, если ты сразу отдашь суп. Давай, ты будешь победителем, если сможешь заставить меня сделать один шаг назад». Ученик был в восторге. «Я заставлю тебя шагнуть». Затем он закричал и бросился вперед с железной удочкой. Хань Фэй мог легко сказать, что он сосредоточил большую часть своей духовной энергии на железной удочке. Ляск. Хань Фэй наклонился и чуть не отступил назад, но все же он был шестого уровня. После столкновения ученик на пятом уровне упал. Хань Фэй сказал: «Я же сказал тебе уйти. Ся Юй, забери у него суп». Однако некоторые умные ученики, думая, что Хань Фэй только что чуть не отступил назад, закричали: «Позвольте теперь мне выйти, теперь моя очередь». «Нет, моя». Несколько минут спустя, ни один рыбак пятого уровня больше не бросал ему вызов. Они удивлялись, как Хань Фэй блокировал их в последний момент и сбивал с ног одним ударом, хотя каждый раз почти отступал назад. Он просто вылил духовный суп в сосуд и подумал: «Я здесь для того, чтобы помочь вам использовать ваш духовный суп вместо вас». Вскоре все больше и больше людей приходило к столовой. Взяв сосуд, где хранился весь духовный суп, у Ся Юй, Хань Фэй время от времени выпивал и говорил: «Кто следующий?» Всех встречу с улыбкой, никто ему не ответил. «Неужели в южном кампусе совсем нет способных рыбаков?» — снова закричал Хань Фэй. «Я не нашел ни одного из них. Где ваши эксперты шестого и седьмого уровней? Убирайся с дороги». Толпа разделилась, и к ним уверенно подошли двое парней. Кто-то вздохнул с облегчением. Наконец-то они здесь. Кто-то стал увереннее в себе. Южный кампус будет высмеян, если они не придут. Кто-то сказал: «Хань Фэй точно мертв. Как он может рассчитывать сопротивляться им? До тех пор, пока ему не дадут отдохнуть, остается смотреть, сможет ли он пережить двоих из них. Во всяком случае, он так долго сражался. Кто напрашивается на неприятности в южном кампусе?» Парень злобно уставился на Хань Фэя, когда тот заговорил: «Я Хань Фэй, босс восточного кампуса. Я никогда не был побежден за всю свою жизнь. Я здесь, чтобы хоть раз проиграть». Ся Юй закатила свои глаза. «Ты никогда не был побежден? Раньше ты был просто рыбаком второго уровня. Никто не осмеливался сражаться с тобой, потому что боялся, что они случайно убьют тебя». Хань Фэй, однако, держал голову высоко, слишком занятый своими мыслями, чтобы беспокоиться об этом. «Тебя никогда не побеждали, ты даже сильнее, чем Танге». Но Хань Фэя это не беспокоило. «Танге мой брат, мы никогда не сражались. Я здесь только для того, чтобы хоть раз проиграть». Один из новоприбывших усмехнулся: «Ты сражался во многих боях. Должно быть, у тебя не осталось духовной энергии. Ты уверен, что хочешь этого?» «Я быстро восстанавливаюсь», — сказал Хань Фэй. «Моя духовная энергия бесконечна». Все закатили глаза. Они никогда не видели никого столь бесстыдного. «Бесконечная духовная энергия? Ты думаешь, что ты морской бог?» Кто-то поднял свою железную удочку и крикнул: «Я сражусь с тобой, если ты этого хочешь, но ни в коем случае не сдавайся, если у тебя есть яйца. Тебе бы лучше сначала убедиться, в порядке ли твои яйца». Все были в бешенстве. «Убей его, раздавите его, он не выберется отсюда на своих двоих». Размахивая бамбуковой удочкой, Хань Фэй лениво сказал: «Начинайте, я хочу пойти первым». Кто-то больше не мог сдерживаться и решил проверить силу Хань Фэя. Однако Хань Фэй просто прыгнул и ударил три раза, скидывая парня и сгибая его железную удочку. «ТСЦ Божий, этот парень что, из железа сделан? Почему он все еще такой сильный?» Хань Фэй сказал с улыбкой: «Следующий. Подожди минутку». Великолепие Хань Фэя было нарушено мужчиной средних лет с двумя учениками. «Мистер Чжоу». Чжоу Дин выглядел ужасно. Он не был уверен, когда кто-то сказал ему, что незнакомец бросает вызов всей школе, но теперь он поверил этому. Сосуд маленькой девочки был, по-видимому, полон духовного супа. Чжоу Дин посмотрел на Хань Фэя. Этот парень действительно был шестого уровня, а не седьмого. Чжоу Дин указал на одного из своих учеников и сказал: «Чэнь Цай, вперед». Парень по имени Чэнь Цай тоже нес с собой бамбуковую удочку. Он казался намного сильнее, чем остальные шестиуровневые. «Чэнь Цай», — сказал. «Я Чэнь Цай, я бросаю тебе вызов». Хань Фэй прищурился и помрачнел. ГМ. Духовная энергия вырвалась из его бамбуковой удочки. Хань Фэй перестал задыхаться и дрожать. Наблюдая за приближающейся удочкой, он просто поднял свою собственную удочку против него. Ляск. Многие ученики ниже пятого уровня отступили под напором этой атаки. Хань Фэй был слегка ошеломлен. Парень был довольно сильным. Он не знал этой техники, но за атакой стояла скрытая сила. Он почти отступил назад под ударами двойной силы. «Ах, а ты молодец!» Глаза Хань Фэя блеснули, но лицо Чэнь Цэя сильно изменилось. Атака, которую он начал с 80% своей силы, совсем не потрясла парня. Чжоу Дин тоже был удивлен. Духовное наследие Чэнь Цэя было третьего уровня, высокого качества. Он был почти самым сильным шестым уровнем в Южном кампусе. Однако у него не было никакого преимущества в битве. Хань Фэй закричал. Удар. Лязг. Чэнь Цай побледнел после столкновения. Он отодвинулся на несколько десятков метров, его руки дрожали. Как могла атака быть такой мощной? Слэш. Чэнь Цай казался довольно встревоженным. Он наступил на землю, и его бамбуковая удочка засветилась. Взрыв духовной энергии. Хань Фэй немедленно отступил перед огромной силой. К счастью, его предыдущий удар блокировал взрыв, иначе он мог бы потерпеть неудачу. Ся Юй поспешно сказала, это взрыв духовной энергии, он очень мощный, даже седьмые уровни должны избегать этого. Хань Фэй покачал рукой и головой, это довольно сложно, я тоже могу собрать духовную энергию, но как взорвать ее, как это возможно? Он принял удар от взрыва духовной энергии, он что, из железа сделан, почему он такой крутой? Чжоу Дин был удивлен, молодой человек был не так прост, то, что он принял удар духовного энергетического взрыва, не пострадав, было признаком его выносливости. К всеобщему удивлению, духовная энергия на конце жезла Хань Фэя становилась все более и более яркой. Хань Фэй сказал, взрыв духовной энергии Чжоу Дин принял меры. Он схватил духовную энергию Хань Фэя, но в следующую секунду его рука была отброшена огромной духовной энергией. ГМ стой, сгусток духовной энергии рассыпался. Хань Фэй был вынужден сделать несколько шагов назад. Глаза Хань Фэя вспыхнули. Это было действительно впечатляюще. Он не знал, как это прекратить. Если бы не этот учитель, он бы ничего не смог поделать. Чжоу Дин был весьма смущен. У него почти получилось сломить духовный энергетический взрыв ученика шестого уровня. Сузив глаза, Чжоу Дин сказал, «У тебя силы как у рыбака восьмого уровня, и ты достаточно наглый, чтобы обманывать моих учеников из-за их духовного супа. Потеряйся!» «Вах!» — в шоке воскликнули все ученики. Сила рыбака восьмого уровня, он был очень крутым учеником. Кто-то был подозрителен. Может быть это, Танге, кто еще в восточном кампусе так же силен? Придурок, ты притворяешься шестым уровнем, когда сам на восьмом уровне. Верни мой суп обратно. Вот именно, верни нам наши миски супом, Хань Фэй. Хань Фэй сказал, о чем вы говорите? Я, очевидно, на шестом уровне. Я не говорил тебе о своей врожденной силе, потому что люблю держаться в тени. Хань Фэй посмотрел на Чжоу Дина и смущенно улыбнулся. «Мистер Чжоу, я действительно был здесь, чтобы искать возможность к прорыву, и я многое понял, почувствовав силу духовного энергетического взрыва. Я сейчас же уйду». Чжоу Дин схватил Хань Фэя. «Куда это ты собрался?» «Сэр, я действительно на шестом уровне», — закричал Хань Фэй. «Я сам знаю, на каком я уровне. Вы можете проверить меня». Не обращая внимания на его слова, Чжоу Дин поднял его и ушел. Хань Фэй кричал, пока он висел в воздухе. «Ся Юй, следуй за мной». Ученики остались ошеломленными около столовой Южного кампуса. Некоторые из них пробормотали. «Восьмой уровень, шестой уровень, который также силен, как и восьмой. Неужели он действительно небесный талант?» Глава 37. Чжоу Дин отнес Хань Фэя на пустырь и спросил его. «Кто с твоей духовной энергией? Почему она никогда не истощается?» Хань Фэй откровенно признался. «Сэр, я быстро впитываю. Моя духовная энергия наполняется сразу же после того, как я выпью суп». Чжоу Дин огрызнулся. «Это же бред. Я никогда не слышал о таком раньше». Хань Фэй, закатив глаза, сказал. «Господин Чжоу, это правда. Мой учитель, Ван Цзе, знает это. Вы можете спросить его об этом. Ее отец преподаватель в восточном кампусе». Чжоу Дин посмотрел на Ся Юй и ее бамбуковую удочку. Нахмурившись, он спросил, «Это твой отец Минг Танг?» Она быстро кивнула, надеясь, что учитель не расскажет отцу о том, что произошло сегодня. Чжоу Дин спросил, «Каков реальный уровень твоего духовного наследия?» Хань Фэй сказал, «Это второй уровень, низкое качество». Чжоу Дин сказал, «Это чушь». Ся Юй тоже была ошеломлена. Она помнила, что духовное наследие Хань Фэя было на первом уровне, высокого качества. Почему сейчас это был второй уровень? Нашел ли Танге какие-нибудь чудесные лекарства для Хань Фэя? Было сказано, что духовное наследие неизменно с момента рождения человека. Духовное наследие Хань Фэя, должно быть, улучшилось только благодаря некоторым высшим духовным плодам. Сяюй завистливо кивнула, желая, чтобы у нее тоже был духовный плод. Чжоу Дин нахмурился еще сильнее. «Даже если твое тело необычно, твой духовный энергетический взрыв все еще слаб. Хочешь ли ты жить мирной жизнью после того, как ты сегодня разозлил так много людей? Кроме того, не стоит рассчитывать на свои особые физические качества. Что, если ты потеряешь свою бесконечную духовную энергию и не сможете делать взрыв духовной энергии?» Хань Фэй быстро кивнул. «Вы правы, мистер Чжоу. Мы уже уходим. Убирайся». Чжоу Дин глубоко вздохнул после того, как Хань Фэй и Ся Юй ушли. Такое тело было поистине ужасным. Жаль, что будущие достижения Хань Фэя были ограничены его духовным наследием. Он не мог быть достичь великого рыбака, даже если бы ему повезло. Хань Фэй и Ся Юй мрачно покинули кампус. Как только они вышли из ворот, они побежали как сумасшедшие. Хань Фэй спросил: «Мы идем в северный кампус или южный кампус?» Ся Юй покачала головой во время бега. «Нет, нам повезло, что нас просто выгнали. В следующий раз нам может не повезти». Хань Фэй понял, что это действительно имело смысл. Они казались слишком самоуверенными на чужой территории. Вспомнив сосуды духовные супы, Хань Фэй спросил: «Сколько у нас супа?» Ся Юй ответила: «Всего 29 мисок». Удивился Хань Фэй: «А? Только 29 мисок, я чувствовал, что побил больше людей». Ся Юй закатила глаза. «Ты побил многих из них, это больше похоже на то, что ты обманул многих из них. Только последняя битва была реальной, и ты узнал из этой битвы взрыв духовной энергии». Однако сама Ся Юй не собирался ничего рассказывать Хань Фэю. Отец велел ей не думать об этой технике, пока она не поднимется выше 7-го уровня. В углу Хань Фэй и Ся Юй разделили суп. Хань Фэй получил 20 мисок. В любом случае, это он устраивал драки. Однако, поскольку Чжоу Дин отпустил их легко, вероятно, ради отца Ся Юй, Хань Фэй дал больше супа Ся Юй. На полпути Хань Фэй уже объелся. Он сделал передышку и спросил: «Ся Юй, что за техник взрыв духовной энергии? Я чувствовал, что сейчас это было вне моего контроля. Если бы мистер Чжоу не предпринял никаких действий, это могло бы привести к ужасным последствиям». Ся Юй спросил: «Сколько духовной энергии ты использовал?» «70 или 80», — ответил Хань Фэй. Пха Ся Юй выплюнула суп и потрясенно посмотрела на Хань Фэя. «Сколько?» Заметив реакцию Ся Юй, Хань Фэй неловко почесал затылок. «А это не слишком много?» Ся Юй смотрела на Хань Фэя, как на сумасшедшего. «Ты же только на 6-м уровне. Сколько духовной энергии ты можете иметь? Разве это не безумие концентрировать половину своей духовной энергии в один удар?» Ся Юй спросила: «Ты знал, сколько духовной энергии Чэнь Цай использовал сейчас?» Хань Фэй спросил: «Сколько?» Она сказала: «Не больше 25 баллов». Хань Фэй был ошеломлен. «Ты что, серьезно? Из АС 25 очков духовная энергия уже была так мощна? Тогда разве 80 очков не взорвали бы моего врага мгновенно?» Ся Юй сказала: «Хотя казалось, что ты уловил понятие взрыва духовной энергии, ты не мог контролировать его вообще, поэтому ты мог только сокрушить своего врага духовной энергией, даже если бы ты начал атаку». Хань Фэй заинтересовался: «Как я могу это контролировать? Научи меня за те 9 мисок супа, что я тебе дал». Она сказала: «Почему бы тебе не подождать до 7-го уровня? Взрыв духовной энергии едва ли полезен на 6-м уровне. Мой отец говорил, что духовная энергия не является достаточной чистой на 6-м уровне, и что после 7-го уровня рыбаки получат контроль над своей духовной энергией. Этот навык не будет практичным до тех пор». Хань Фэй прокомментировал: «А, она имеет такое высокое требование?» Он вспомнил Чэнь Цэя только что. Парень едва не сбил его с ног одним ударом. Для него это было большим потрясением. Хань Фэй вдруг сказал: «Это звучит неразумно. Я победил 7-й уровень. Ты сама это видела. Тот парень из 1-го класса не стал высвобождать свою духовную энергию». Ся Юй закатила глазки. «Как ты смеешь использовать духовный энергетический взрыв на своего же одноклассника? Если бы он потерял контроль над взрывом во время нападения, ты мог бы быть убит». Хань Фэй вдруг сказал Ся Юй: «Ся Юй, кто-то пытался убить меня». «Ся Юй, я подозреваю, что кто-то пытался убить меня», — сказал Хань Фэй. «Я был в море в течение 5 дней, потому что моя лодка была повреждена». Он рассказал всю историю и пристально посмотрел на Ся Юй. «Почему бы тебе не научить меня этой технике? Я дам тебе остаток духовного супа». Ся Юй лишилась дара речи, увидев на лице Хань Фэя отвращение. «Ты заработал духовный суп просто так, и ты хочешь обменять суп на технику?» Она сказала: «Я не способна на это, мой отец не учил меня этому». «А почему твой отец ничему тебя не научил?» – заметил Хань Фэй. «Ты уверена, что ты его дочь?» Сяю тут же ткнул Хань Фэя бамбуковой удочкой. «Конечно, я его дочь. Ты мне не веришь?» Хань Фэй закричал. «Ай-ай-ай, стой!» Хань Фэй, рассердившись, что девушка была слишком мягкой, отругал Сяю и устроил ее настоящий шок. «То, что твой отец не учил тебя, вовсе не означает, что ты не можешь учиться», — сказал Хань Фэй. «Разве ты не хочешь быть экспертом? У тебя есть право изучить ее, если украдешь, тем более я могу дать тебе сокровище». Хань Фэй подумал, что Сяю спросит его, что это за сокровище. Однако сама Сяю просто надул губки и сказала: «Ты кричал на меня, ты злой». Хань Фэй, понимая, что ситуация не улучшится в ближайшее время, он просто сосредоточился на духовном супе. Сяю пробормотала: «Ты кричал на меня, ты хочешь, чтобы крала чужие вещи. Ты не верите тому, что сказал мой отец. Почему ты такой злой?» Хань Фэй больше не мог есть суп. Он достал бутылку и сказал: «Давай обменяемся». Гнев Сяю мгновенно изменился. Широко раскрыв глаза, она спросила: «Это жидкость для улучшения души рыбы?» Ахнула Сяю. Жидкость для улучшения души рыбы была сделана из мозга железной головы рыбы. Говорили, что для изготовления маленькой бутылочки такой жидкости нужны десятки зрелых железноголовых рыб. Сяю протянула к ней руку. Хань Фэй поспешно отдернул руку. Взрыв духовной энергии. Сяю фыркнула и посмотрела на Хань Фэй, прежде чем она сказала: «Я действительно не способна на это, но на самом деле, взрыв духовной энергии – это всего лишь контроль над своей собственной духовной энергией. Если ты сможешь хорошо контролировать ее, то духовный энергетический взрыв будет довольно простым». Хань Фэй спросил: «Как же я смогу это контролировать?» Она сказала: «Я мало что об этом знаю. Ты должен использовать духовную энергию чаще, как на рыбалке. Одной бутылки жидкости тебе далеко недостаточно, чтобы получить знания о духовном энергетическом взрыве. Кроме того, у тебя есть только полбутылки». Хань Фэй испытывал сильное искушение. Хотя жидкость для полировки тела также была сокровищем, она не могла сравниться с духовным энергетическим взрывом. У него должна быть техника, которая могла бы спасти ему жизнь. Хань Фэй соблазнительно сказал: «Сяюй, разве мы не хорошие друзья?» Сяюй настороженно сказала: «Нет, мы не хорошие друзья. Если это не так, то почему ты здесь, чтобы бросить им вызов вместе со мной? Если твой отец узнает об этом, ТСК. Она сказала: «Я просто проходила мимо». «Ладно, чего ты хочешь? А как насчет копии контроля духовной энергии?» — спросил Хань Фэй. «Я обязательно поделюсь с тобой, если найду что-то хорошее». «Нет, Сяю, скоро начнутся испытания по рыбной ловле, и не имеет значения, кто твой отец, в испытании будет участвовать многие ученики. Почему бы мне не дать тебе духовную пилюлю?» «У тебя есть духовная пилюля?» — воскликнула она в шоке. Хань Фэй спросил: «Ну как?» Сяю колебалась. «Но, хорошо», — сказал Хань Фэй, — «я знаю, что ты имеешь в виду. Я дам тебе две пилюли». Сяю сказала: «Нет, мой отец, три», — сказал Хань Фэй, — «и это мое самое лучшее предложение. Ты должна знать, что пилюля стоит две жемчужин среднего качества». Глава 38. В конце концов она согласилась. Хань Фэй узнал, что большим недостатком этой девчонки была жадность, вероятно потому, что отец воспитывал ее слишком строго. В результате девушка всегда жаждала что-то хорошее. В этот момент он, Минтанг, вел занятия в школе. Они вдвоем украдкой подошли к дому Сяю и через час поспешно ушли. С чувством вины Сяю вручил небольшую книжечку. «Это все, что я смогла найти. Уходи отсюда. Я буду в большой заднице, если моя мать узнает об этом». Хань Фэй сказала с улыбкой: «Ты хорошая девочка. В будущем я буду отдавать тебе больше духовного супа». Оба они остановились у ворот школы. Сяюй получила три пилюли, а Хань Фэй нашел способ использовать духовную энергию. Оба они чувствовали, что они получили больше, чем ожидали. «Сяюй!» — вдруг кто-то закричал из-за ворот. «Ах, папа!» Разъяренный, Минтанга посмотрел на свою недостойную дочь, а затем яростно уставился на Хань Фэя. Хань Фэй побледнел. Его улыбка застыла, когда он увидел недружелюбного Ван Цзе и учителя из южного кампуса позади него. Он изменился в лице и крикнул: «Сяюй, бежим!» Ван Цзе это позабавило. «Теперь тебе уже слишком поздно бежать». Он быстро бросил свой крючок в Хань Фэя. Почувствовав атаку сзади, Хань Фэй подсознательно изогнулся и увернулся от крючка в странной позе. А все трое рыбаков, включая Мин Танга, потрясенно вскрикнули. Рыбак шестого уровня избежал крючка Ван Цзе. Следует отметить, что Ван Цзе был назначен в качестве руководителя общего рыболовства за его замечательные способности. Однако его атаке удалось избежать. Ван Цзе смутился. Его леска блеснула, и крючок метнулся к Хань Фэю еще быстрее, чем прежде. Хань Фэй сильно вспотел. «Я же не сделал ничего плохого, всего лишь получил несколько мисок супа со своей хитростью. Может быть, тебе стоит похвалить меня?» Размышляя об этом, он увернулся и снова едва избежал крючка. Ван Цзе тут же покраснел. Он был потрясен тем, насколько быстрым был Хань Фэй. А Чжоу Дин был удивлен. «Старина Ван, твой ученик очень интересный. Может быть, ему удастся пробиться в первую сотню на рыбацком испытании?» «Нет», — Ван Цзе фыркнул, — «он то, первая сотня, я просто надеюсь, что он не займет последнее место». На этот раз Ван Цзе не сдержался. Скорость крючка была удвоена. Хотя одна нога Хань Фэя увернулась от первой атаки, крючок сделал зигзаг и зацепил его за другую ногу. Когда леска потянулась, Хань Фэя потащила в кампус, привлекая всеобщее внимание. Ван Цзе сказал: «Ты думаешь, что достаточно силен, чтобы делать все, что ты хочешь, не так ли?» Ся Юй была напугана, увидев это, чувствуя себя счастливой, что она не решилась побежать. Было бы очень неловко, если бы ее тоже так тащили. Хань Фэй, напротив, закричал: «Сэр, я не сделал ничего плохого. Я только пошел в южный кампус, чтобы поделиться знаниями с учениками, и все». Ван Цзе улыбнулся Чжоу Дину: «Господин Чжоу Дин, спасибо, что заглянули. Я преподам ему хороший урок». Чжоу Дин рассмеялся: «Я думаю, не стоит. Он хороший ребенок. Может быть, ты захочешь отправить его учиться в южный кампус на некоторое время?» Ван Цзе сказал: «С приближением испытания мы собираемся собрать всех учеников и обучать их. Я не думаю, что на это появится время». Чжоу Дин улыбнулся и сказал: «Хорошо, я, пожалуй, уйду». Ван Цзе сказал: «Увидимся, господин Чжоу». После того, как Чжоу Дин ушел, Ван Цзе изменился в лице и усмехнулся Хань Фэю: «А ты молодец. Ты показал свои способности в южном кампусе. Ты думаешь, что ты так же непобедимый, как рыболов восьмого уровня?» Хань Фэй закричал: «Сэр, я этого не делал. Никто не знал, что южный кампус так слаб». Ван Цзе сказал с холодной улыбкой: «Слаб, как ты думаешь? Ты был сильным в прошлом. Мог бы ты быть таким же сильным, если бы не то, что тебе дал Танге. Знал ли ты, сколько людей ты привлек с собой, когда ты показал свои способности?» Хань Фэй был ошеломлен. «Кому может быть интересен рыболов шестого уровня?» Мин Танг продолжил: «Все знают, что ты так быстро поднял уровень, потому что Танге дал тебе много хорошего материала. Они не осмеливаются бросить вызов Танге, но убить тебя в тайне и вскрыть твои секреты не так уж сложно». Мин Танг решил держать свою дочь подальше от этого сопляка. Одному Богу известно, какие неприятности он может причинить. Ван Цзе сказал: «Теперь ты понимаешь, никто не осмелится прикоснуться к Танге, но неужели ты думаешь, что никто не осмелится прикоснуться к тебе? Ты будешь заключены под стражу на эти 3 дня. Хань Фэй горько усмехнулся. Он забыл, что использовал Танге в качестве предлога для своего быстрого улучшения. Однако в последнее время его выступление было слишком выдающимся. Люди не могли не удивляться тому, что Танге дал Хань Фэю. Хань Фэй пытался умолять: «Господин, я знаю, что был неправ. Я никогда больше не буду сражаться, но можно сократить немного времени». Ван Цзе усмехнулся: 3 дня, и их нельзя сократить ни на секунду». После того, как Ван Цзе увел Хань Фэя, он впился взглядом в Ся Юй и сказал: «Иди домой, ты под домашним арестом на 5 дней. Ся Юй жалобно сказала: «Отец, я не участвовала ни в одном бою». Мин Танг сказал: «Иди домой, и тебе не разрешается больше разговаривать с ним, пока он не станет мастером рыбной ловли». Надув губки, Ся Юй жалобно сказал: «Ладненько». В школе была только одна комната для задержанных. В основном она использовалась для наказания плохих учеников. Большинство из них были задержаны только на 1 день. Мало кто задерживался на 3 дня подряд, как Хань Фэй. Комната предварительного заключения была сделана из твердого камня. Это не было препятствием для мастеров рыбной ловли, но ни один ученик, который был только обычным рыбаком, не мог уйти отсюда. 3 дня назад Хань Фэя притащили в комнату предварительного заключения, как дохлую собаку. Это была самая горячая тема за последние несколько дней. Кто-то рассердился. Хань Фэй был слишком самоуверен. Он с самого начала просил, чтобы его убили, когда он блокировал ворота южного кампуса. Кто-то насмехался над ним. Мне сказали, что он не смог бы вернуться, если бы учитель в южном кампусе не освободил бы его. Многие люди заглядывали в камеру предварительного заключения, когда они проходили мимо, но там было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Тем не менее, Хань Фэй мог слышать непрерывный смех и насмешки за дверью. Чжоу Ся, лучший друг Хукуна, кричал из дыры в комнате для задержанных. «Эй, Хань Фэй, у тебя ведь не припадок, правда?» Кто-то еще присоединился к нему. «Я так не думаю, но он наверняка будет менее самоуверенным в будущем». Хань Фэй сидел, скрестив ноги, в комнате предварительного заключения. Его одежда была совершенно мокрой, а духовная энергия текла свободно. Он с трудом мог так точно контролировать духовную энергию в течение 3 дней. В этот момент Хань Фэй пытался собрать в ладони половину своей духовной энергии. Нет, половина — это слишком много, нехорошо, это выходит из-под контроля. Чжоу Ся и его приятели за пределами комнаты задержания обсуждали. «А, ты чувствуешь, что духовная энергия растет? Немного. Может быть, Хань Фэй культивирует? Ерунда. Как может такая интенсивная духовная энергия не светиться? Подожди, смотри, она светится». Немногочисленные люди за пределами комнаты предварительного заключения увидели ослепительный свет, вспыхнувший перед их глазами. Бам! Чжоу Ся не знал, что происходит. Он только чувствовал, что улетает. Взрыв распространился по всей школе. Многие люди видели, как Чжоу Ся и его приятели улетели и потеряли сознание. Что же касается помещения для задержанных, то там осталась дыра в полметра высотой. Десятки учителей школы прибыли почти одновременно. Сначала они проверили Чжоу Ся и его приятелей. Затем они испустили долгий вздох облегчения и сказали: «Отправьте их в медицинский кабинет». После этого они посмотрели на гигантскую дыру в двери заключения, из которой доносились жуткие звуки. Затем они увидели Хань Фэя, чье лицо было покрыто пылью, а голова в беспорядке выглядывала из этой дыры. Хань Фэй недооценил силу духовного энергетического взрыва. Половина его духовной энергии уже была такой взрывоопасной. Если бы он высвободил всю свою духовную энергию, то взорвать всю комнату предварительного заключения не было бы проблемой. Веки Ван Цзе дрогнули. Парень совсем не пострадал при таком мощном взрыве. Хань Фэй был ошеломлен, увидев так много людей. В конце концов, он махнул рукой и сказал: «Привет, давно не виделись, Ару». Глава 39. В комнате Хань Фэй закатил глаза, его волосы были растрепаны, как птичье гнездо. Ван Цзе торжественно сказал: «Скажи мне, кто научил тебя взрыву духовной энергии?» Никто бы не поверил, что Тан Гэ оставил Хань Фэю введение в духовный энергетический взрыв, потому что учитель из южного кампуса заявил, что Хань Фэй узнал его во время боя. Хань Фэй сказал: «Учитель, я понял это после культивирования в уединении в течение 3 дней па». Ван Цзе хлопнул Хань Фэя по голове. Этот парень был слишком бесстыдным. Предполагалось, что это будет 3 дня заключения, а не культивирование в уединении. Все это ложь. Взрыв духовной энергии — это навык, требующий мастерства. Как ты мог научиться ему? Хань Фэй сказал: «Сэр, я действительно понял все сам. Я провел последние 3 дня в камере предварительного заключения». Ван Цзе потерял дар речи. Это действительно имело смысл. Мальчика заперли сразу же, как только он вернулся в школу. Неужели он действительно научился этому сам? Однако сам Мин Танг чувствовал, что что-то тут не так. Его дочь в последнее время избегала его. Неужели все это и правда не имеет никакого отношения к происходящему? Ван Цзе много не думал. «Идиот, а ты хоть знаешь, почему мы не учим тебя взрыву духовной энергии, пока ты не достигнешь 7-го уровня? Па, это потому, что твоей духовной энергии недостаточно, па, и потому, что твои вены недостаточно крепки, па, и это требует мастерства, па. Взрыв духовной энергии — самый простой из всех методов, но ты видел, чтобы какой-нибудь рыбак ниже 7-го уровня использовал его?» Па Хань Фэй заскрежетал зубами. «Тебе что, нравится бить меня по голов? Хорошо, я припомню это тебе, когда стану сильнее тебя. Ох, значит, мои вены недостаточно крепкие? Неудивительно, что моя рука была почти разорвана. Тогда мне ничего не остается, как укрепить свои вены. Хань Фэя, да, так меня зовут, па. Почему ты такой рассеянный, когда я с тобой разговариваю?» Хань Фэй стиснул зубы. «Ван Цзе, просто подожди, я определенно отшлепаю тебя по голове позже». Хань Фэй вернулся домой за призрачной жемчужиной от моллюска, жемчужина призрачного моллюска, могла усилить и укрепить вены. Кончено же, если бы это было бы правдой, как утверждалось, духовный энергетический взрыв не был бы проблемой для меня в будущем. Хань Фэй стал осторожнее после того случая в прошлый раз. Опасаясь, что кто-то может напасть на него, он старался не высовываться по дороге домой. Хань Фэй спрятался за гигантским деревом и смотрел, нет ли кого поблизости, когда кто-то сзади него спросил: «Ты Хань Фэй?» Хань Фэй был так потрясен, что тут же поднял свою фиолетовую бамбуковую удочку. «Не паникуй, мой друг, я не причиню тебе вреда». Хань Фэй внимательно посмотрел на него и тут же понял, что это человек мускулистый, как бык. На его лице было 3 шрама, которые проходили линией через его глаза и рот, указывая на то, что он был опасным человеком. Хань Фэй спросил: «Кто же ты?» С улыбкой, которая была даже более ужасной, чем плач, мускулистый человек сказал: «Я Ли Чжуэ, лидер тигров. Мои высокомерные подчиненные оскорбили тебя на днях, и я надеюсь, что ты сможешь простить нас. Тигры хотели бы дать тебе все, что ты захочешь». Хань Фэй понял, что они пришли сюда извиниться. Тигры, должно быть, узнали о его отношениях с Тан Гэ. Вот почему их лидер явился лично. Тигры могли убить его, когда его личность не была известна, но теперь, когда они упустили эту возможность, они должны были загладить свою ошибку. Хань Фэй вздохнул с облегчением. «Лидер Ли, поскольку вы пришли извиниться лично, я определенно прощу вас. Однако брат Ганг неоднократно провоцировал меня. Я надеюсь, что лидер Ли сможет успокоить его. В случае провала репутация тигров упадет ниже плинтуса». Ли Чжуэ отвратительно усмехнулся и сказал: «Конечно, ты больше не увидишь его в деревне Небесной Воды, мой друг». Хань Фэй был встревожен. «Что ты хочешь этим сказать? Неужели он мертв?» Он уже слышал раньше, что все враги тигров были выброшены в океан. Он не знал, что Ли Чжуэ действительно так жесток, однако Хань Фэй закатил глаза и понял, что происходит. Менее решительный человек был бы слишком напуган, чтобы требовать компенсации от тигров после этого. Учитывая, что все это было и так ясно, Хань Фэй усмехнулся: «Лидер Ли, мой брат оставил мне десятки бутылок жидкости для улучшения тела из железной рыбы, но все они пропали в тот день, когда я вернулся». Хань Фэй почувствовал, что в воздухе воцарилась тишина и нарастает жажда убийства. Неужели Ли Чжуэ действительно собирается убить его? Хань Фэй не верил, что он осмелится на такое. В противном случае, не только Тан Гэ будет его искать, но и учителя в школе также спросит, что же произошло. Как он и ожидал, Ли Чжуэ вскоре улыбнулся. «Естественно, мне очень жаль, что я плохо воспитал их. Я скоро все верну», — Хань Фэй сказал. Многие вещи были оставлены, за исключением того, что некоторые из жемчужин среднего качества и духовных пилюль были украдены. Ли Чжуэ был несколько удивлен и почти решил убить его. Жидкости для улучшения тела из железной рыбы была уже достаточно драгоценной, а духовная пилюля была отменным лекарством. «Как же смеешь так открыто требовать так много?» Хань Фэй, с другой стороны, смотрел на Ли Чжуэ спокойно и безобидно. Он не верил, что Ли Чжуэ осмелится напасть. Ли Чжуэ заскрежетал зубами. «Хорошо, тигры возместят твою потерю. Всего хорошего, мой друг». Хань Фэй усмехнулся и сказал: «До свидания, лидер Ли». Мгновение спустя Ли Чжуэ посмотрел, как Хань Фэй уходит, и ударил кулаком по дереву рядом с ним. Огромное дерево тут же было сломано пополам. Человек позади Ли Чжуэ мрачно сказал: «Босс, этот парень слишком наглый. Он требует компенсацию. Я хотел бы заткнись». Успокоившись, Ли Чжуэ сказал: «Богатство ничто по сравнению с жизнью. Тан Гэ не останется здесь надолго. Он уйдет после пробуждения души, вероятно, не вернется. Давайте разберемся с ним после этого». Хань Фэй не мог бы чувствовать себя лучше. Тигры были достаточно богаты, чтобы позволить себе десятки бутылок жидкости, что значительно облегчило бы его культивирование с неполной монографией о 108 способах кондиционирования тела. Тигры двигались довольно быстро. То, что он требовал сегодня утром, было доставлено во второй половине дня. Хань Фэй проверил все предметы. Они включали в себя 10 бутылок жидкости для улучшения из железной рыбы, 50 жемчужин среднего качества и 5 духовных пилюль. «Ли Чжуэ, будь ты проклят!» Хань Фэй задрожал от ярости. «Я думал, ты дашь больше 10 бутылок. Кроме того, ты дал мне 5 духовных пилюль. Ты думаешь, что я тупой?» Однако Хань Фэй был несправедлив к Ли Чжуэ. Было не так легко получить жидкость для улучшения тела из железной рыбы. Кроме того, духовная пилюля, которая была ему мало полезна, для других людей была очень важна. 5 таких пилюль уже многовато. Какой мелкий ублюдок, пожаловался Хань Фэй. Тем не менее, я такой человек, которого легко удовлетворит. А пока я займусь культивацией. Если бы Ли Чжуи услышал жалобу Хань Фэя, он, вероятно, убил бы его на месте. В пещере Хань Фэй держал призрачную жемчужину, которая якобы улучшала вены. Он проглотил ее без малейшего колебания. Хань Фэй не чувствовал ничего, кроме того, что его тело было немного холодным, как будто ему капали внутривенно. Только через 2 часа Хань Фэй наконец почувствовал, что его вены окрепли, потому что увидел, как из кожи вытекают нечистоты. «Эта жемчужина не так хороша, как я ожидал. Кажется, что я должен съесть горсть таких жемчужин одновременно. Другие люди убили бы Хань Фэя, если бы узнали, о чем он думает. Лекарства, которые могли бы укрепить вены, были редкие и драгоценны, но он жаловался, что они недостаточно эффективны. 3 дня спустя трескучие звуки распространились из пещеры на утесе на плавучем острове. Молодой человек лежал на земле, вся его одежда была мокрой. Никто не мог бы сказать, что именно сейчас произошло. Фу, я наконец-то сделал это. Ха-ха, я должен быть абсолютно непобедим на своем уровне прямо сейчас. Хань Фэй проверил свои данные. Владелец. Хань Фэй уровень. 6. Средний рыблого, духовная энергия. 1288, 249, духовное наследие. 2 уровень, низкое качество, обновляемое оружие. Фиолетовая бамбуковая удочка, главное искусство. Душа рыбы, глава 1. Поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Он уже чувствовал, что застрял на месте. Как он и ожидал, его духовная энергия остановилась на 249 очках. Он чувствовал, что может совершить еще один прорыв, но для этого требовалась огромная духовная энергия. Его нынешних запасов, похоже, было недостаточно. Похоже, мне снова придется выйти в море. Глава 40. А, я не могу выйти в море, Ся Цинь сказала. Учитывая, что ты столкнулся с 2 рыбными приливами и твоя лодка была повреждена кем-то, кто-то может быть в заговоре против тебя, поэтому тебе не разрешается выйти в океан. Кроме того, через 9 дней начнется соревнование по рыбной ловле. Я предлагаю тебе сосредоточиться на самосовершенствовании в настоящее время. Хань Фэй спросил, вы нашли того, кто это сделал? Ся Цинь сказала, нет никаких доказательств, но у нас есть основания полагать, что за этим стоят тигры. Тигры? Хань Фэй не был удивлен таким ответом. Не каждый мог испортить лодку в порту, не потревожив других людей вообще. Он чувствовал, что компенсации, которую он попросил у Ли Чжуя, было недостаточно. В таком случае, сестра Цинь, я ухожу. Поскольку он не мог отправиться в океану, у него не было никакого источника духовной энергии, что было невыносимо для Хань Фэя. Рынок был уже оживленным, хотя было все еще рано утром. Вдруг кто-то закричал, вода, здесь чистая дождевая вода, 20 монет за литр, только 500 литров в продаже. Клиент вел переговоры, босс, 20 морских монет это слишком много, дождь шел всего несколько дней назад, твоя цена слишком высока. Кто-то еще согласился с ним, старина Цинь, я куплю 10 литров, если ты продашь ее по 18 морских монет за литр. Однако старый Цинь усмехнулся. Ты думаешь, это дорого? Дождь не шел уже полмесяца, а поскольку погода хорошая, то, вероятно, он не пойдет снова еще полмесяца. Вода будет только более и более драгоценной. 20 морских монет за литр это уже мое лучшее предложение. Толпа притихла. Вскоре кто-то сказал, отлично, старина Цинь, дай мне 20 литров, я возьму 10 литров, я бы хотел 50 литров. Потрясенный, Хань Фэй наблюдал, как 500 литров воды были куплены всего за 2 минуты. Он не знал, что можно так быстро заработать деньги с помощью воды. С другой стороны, это действительно имело смысл. Единственным источником воды на плавучем острове был дождь, который шел на удивление редко. В результате вода всегда была востребована. Хань Фэй о чем-то задумался. Здесь было бесконечное количество морской воды. Разве он не стал бы богатым, если бы мог делать из него дистиллированную воду? Хань Фэй обдумывал это, когда проходил мимо нищего. Подождите, что-то тут не так, все на плавучем острове культиваторы. Почему он просит милостыню? Нищий бродил вокруг с разбитой чашей, покрытой пылью. Увидев Хань Фэя, он в страхе попятился и попытался бежать. Хань Фэй закричал, «Эй ты, стой на месте!» Нищий закричал, «Сжальтесь надо мной, меня уже выгнали отсюда!» Хань Фэй был ошеломлен. Ты, брат Ганг? Нищий быстро покачал головой. Ся, пожалуйста, зовите меня Ся Ганг. Ханьфей. Ханьфей спросил, ты не умер? Ноги Ли Ганг задрожали, когда он услышал это. Ты действительно хочешь моей смерти? После того, как все узнали, что Ханьфей был братом Танге, его 3 дня подряд вешали на верхушке мачты. Его убили не только потому, что у него было много друзей на восточном рынке. Однако, поскольку его сердце было ранено, когда Ли Ганг вышвырнул его из тигров, у него была только 1/10 его прежней силы, и его жизнь была довольно несчастной. Обняв ногу Ханьфея, Ли Ганг закричал, «Брат, пожалуйста, пощади меня, я не могу умереть, мне нужно зарабатывать на жизнь для моей девушки. Если я умру, кто-нибудь заберет ее». Ханьфей не нашелся, что сказать, «Зачем мне тебя убивать, я очень добрый человек», Ли Ганг пожаловался сам себе, «Ты добрый, я бы не кончил так, если бы не ты». Ханьфей спросил, «Тебя выгнали тигры?» Ли Ганг испуганно кивнул. Он не мог позволить себе разозлить Ханьфея прямо сейчас. Ханьфей придумал свой план. «А как насчет этого? Ты будете следовать за мной в будущем, и я дам тебе надежду на будущее». Ли Ганг думал, что слух обманывает его. «Может, это был трюк? Приведите себя в порядок и найдите меня в моем доме. У меня сейчас не хватает рук. Я предложил тебе такую возможность. Это зависит от тебя. Сможешь ли ты понять это или нет?» Ли Ганг был умным бандитом. Если была возможность последовать за Ханьфеем, он, конечно же, согласился бы. Танге был его братом, и его будущее явно не могло быть слишком плохим. Однако почему Ханьфей заинтересовался им? Может быть, Ханьфей хочет, чтобы он опять брал деньги за защиту? Думая о том, как Ханьфей дважды ограбил его, Ли Ганг чувствовал, что это вполне возможно. Через час явился Ли Ганг с бледным лицом. Было очевидно, что он тяжело ранен, но пыль на его лице была смыта. Когда Ли Ганг пришел, Ханьфей играл со многими бутылками и даже вытащил гигантский горшок. Никто не мог сказать, что он задумал. Увидев, что Ли Ганга был здесь, Ханьфей спросил, «Сколько сил у тебя осталось?» Дрожа, Ли Ганг ответил, «Я так же хорош, как рыбак 2-го уровня. Он был готов покончить с собой. Неужели он хочет просить милостыню? Ну, конечно же, нет. Но он совершил бы самоубийство, если бы отправился на рыбалку в качестве рыбака 2-го уровня. Ханьфей удивленно поднял голову. «А, ты теперь калека?» Ли Ганг неохотно ответил. «Нет, не совсем. Но пилюли для моего выздоровления слишком дороги. Они стоят 10 жемчужин среднего качества. Значит, плохие парни, которые работают на плохих парней, могут быть брошены в любой момент». Затем Ханьфей положил перед Ли Гангом 2 жемчужины среднего качества и сказал, «Я могу вылечить тебя, но ты не должны предавать меня, иначе ты будешь страдать больше, чем раньше, и твоя девушка, вероятно, будет украдена». Ли Ганг был полон недоверия. Неужели 2 жемчужины среднего качества предназначалась ему? Чувствуя тепло, Ли Ганг разрыдался. «Босс, я буду твоим подчиненным в будущем. Я сделаю все, что ты попросишь». Ханьфей махнул рукой и сказал, «Ладно, хватит. Почему бы тебе сначала не сказать мне, есть ли какие-нибудь приправы на нашем острове?» «Приправы?» Ханьфей сказал, «То, что может придать пище более интересный вкус, например соль». С тех пор, как Ханьфей пришел в этот мир, у него никогда не было приличной еды. Там была соль, но одной соли было недостаточно, чтобы избавиться от вони морепродуктов. Ли Ганг все понял. «О, босс, вы говорите о пряностях, но только богатые люди могут себе это позволить». Ханьфей был немедленно поражен. «Значит, они все-таки есть?» «Да, но обычные люди не могут себе этого позволить. Большинство специй можно купить только с жемчугом среднего качества». Ханьфей был немного разочарован. Это было слишком дорого. Он планировал открыть ресторан барбекю и приготовить дистиллированную воду. Но если приправы были такими дорогими, он, вероятно, мог приготовить барбекю только для себя. «А как насчет алкоголя?» Ли Ганг сказал. «Алкоголь стоит дешево. Ликер из рыбьих голов стоит всего 30 морских монет за килограмм. Босс, ты не хочешь выпить?» «Пошли», — сказал Ханьфей. «Сначала покажи мне специи». На южной стороне плавучего острова, рядом с утесом, располагалась плантация площадью в 1000 акров. Ханьфей был поражен изобилием растений в этом районе. «Я и не знал, что на этом острове есть фермеры». Ли Ганг почесал в затылке. «Они не совсем фермеры. Большинство из них посадили духовные травы в самом начале, но, вероятно, потому, что окружающая среда была слишком бедной, и духовные травы стали использоваться в качестве специй. Тем не менее, многие люди верят, что специи — это все еще духовные травы. Вот почему специи все еще дороги. Старик грелся на солнышке с бутылкой спиртного в руках. Он никак не отреагировал, когда Хань Фэй и Ли Ганг вошли на плантацию. Хань Фэй подошел к нему и спросил: «Дедушка, мы здесь, чтобы купить специи». Старик мельком взглянул на Хань Фэя и продолжал загорать. «Ты не можешь себе этого позволить». Хань Фэй был мрачен. «Откуда ты это знаешь? У меня осталось 50 жемчужин среднего качества». Старик поднял руку и указал на несколько деревянных полок неподалеку. «Они все там есть. Каждый из них стоит одну жемчужину среднего качества». Хань Фэй подошел с любопытством, но был ошеломлен тем, что увидел. «И это специи? Разве это не клубника?» Глава 41. Хань Фэй удивился. Может ли быть в этой вселенной идентичные растения? Хотя клубника была величиной с кулак, она все еще оставалась клубникой. Ли Ганг сказал: «А, босс, это красный фрукт. Я покупал его раньше. Я думал, что это был духовный плод, но после того, как я съел его, не было никакой реакции. Но это было восхитительно вкусно». Ли Ганг причмокнул губами во время своих слов. Однако клубника оказалась для него слишком дорогой. Он не мог себе позволить их слишком много. Хань Фэй усмехнулся. «Это было бы чудом, если бы была хоть какая-то реакция. Как клубника может быть духовным плодом?» Осторожно подметил Хань Фэй, но тут же лишился дара речи. Он видел арахис размером с яблоко и виноград размером с дыню. Все они были в несколько раз больше, чем он видел раньше. Здесь также было много цветов, которые Хань Фэй мог узнать. Если бы они были на земле, их уникальные цвета сделали бы их самыми редкими и драгоценными украшениями. Из тысячи растений здесь Хань Фэй мог узнать сотню. «Подожди, это что, картошка?» Глаза Хань Фэя блеснули, когда он обнаружил картофель в этом альтернативном мире. Затем Хань Фэй увидел морковь, перец и чеснок. Чеснок Хань Фэй вспомнил жареные креветки. Когда увидел чеснок, он тут же сглотнул. К разочарованию Хань Фэя, предметы в этом месте были для него недоступны. Он даже подумал, что деревенский староста, возможно, не сможет их купить. Позже Хань Фэй обнаружил десятки других растений, которые он знал. Была еще тысяча таких, которых он не знал. Тяжело дыша, Хань Фэй подошел к старику и спросил: «Дедушка, что ты будешь делать, если не сможешь продать эти специи?» Старик довольно долго пил свой ликер, прежде чем наконец лениво ответил: «Они будут выброшены, если их не удастся продать. Позже они все равно снова вырастут». Хань Фэй был ошеломлен. Такими словами, они просто были бы выброшены, разве это не пустая трата денег и времени? Старик взглянул на Хань Фэя. «Ты хочешь их купить? Тогда отдавай мне деньги». «У меня нет таких больших денег», сказал Хань Фэй. Старик махнул рукой. «Убирайся отсюда, если у тебя нет денег. Ты мешаешь мне отдыхать». Хань Фэй был мрачен. Он не собирался возвращаться с пустыми руками. Он был почти уверен, что старик был необычным, иначе это место было бы давно ограблено. После долгого молчания Хань Фэй спросил: «Дедушка, кажется, что никто не заботится о вашем саде. Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» Не открывая глаз, старик сказал: «Мальчик, приходи снова, когда пробудится твой духовный зверь». Хань Фэй прищурился и сказал: «Хорошо». На обратном пути Хань Фэй много раз оглядывался назад и представлял себе, какую еду он мог бы приготовить из ингредиентов в саду. Он так просто их никому не отдаст. В конце концов, ему придется провести много времени в этом жалком мире. Ли Ганг, однако, растерялся. «Босс, этот дерьмовый старик был довольно самоуверен. Почему бы нам не избить его? Кроме того, эти духовные плоды едва ли эффективны. Ты действительно собираешься работать у него на ферме?» Хань Фэй сказал: «Избить его? Ты знаешь, что самое фатальное для гангстеров? А, недостаток чувствительности», объяснил Хань Фэй. «Я уверяю тебя, что он может выбросить тебя в океан одной рукой, если ты нарвешься у него на неприятности». «Ну и что? Я так не думаю. Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то сражался со стариком». Слишком долго, чтобы объяснить ему, Хань Фэй просто спросил: «Как ты думаешь, какой самый быстрый способ заработать деньги?» Ли Ганг сказал, не задумываясь: «Собирать деньги за защиту». «Заткнись». Хань Фэй размышлял на ходу. Он не мог выйти в океан и воссоздать рыбный прилив, потому что ему не разрешали, тем более у него не было доступа к духовной энергии без рыбных приливов. Хотя у него было 10 бутылок жидкости для улучшения тела из железной рыбы, этого могло быть недостаточно для него, чтобы сделать прорыв на пике шестого уровня. Он также не мог съедать духовный суп в школе. Неужели ему придется покупать рыбу на рынке? Нет, это слишком дорого. Как же мне хочется открыть ресторан с барбекю. Глубоко вздохнув, Хань Фэй сказал: «Хорошо, есть только один способ. Иди купи немного алкоголя». Ли Ганг спросил: «Босс, сколько вы хотите?» Хань Фэй сказал: «Ну, сначала принеси мне 100 литров». Пу Ли Ганг был ошеломлен. «Что? 100 литров? Сделай то, я тебе сказал», — сказал Хань Фэй. «Да, босс». На следующий день Хань Фэй, наконец, сделал резервуар с ликером. Большая часть алкоголя на плавучем острове была низкого градуса. После целого дня напряженной работы он очистил спирт и создал резервуар с ликером в 50 градусов. Хань Фэй сказал: «Ся Ганг, иди сюда». Ли Ганг восстановил свои силы на 30%. Он подпрыгнул и сказал: «Босс, попробуй это», — сказал Хань Фэй. Ли Ганг не знал, что делает Хань Фэй. Он только знал, что осталось всего 40 литров купленного им алкоголя. Когда Хань Фэй налил ликер, Ли Ганг был поражен его ароматом. «Босс, этот алкоголь отлично пахнет». Ли Ганг некоторое время зачарованно вдыхал его и выпивал жидкость из чаши. «Ой, ай, он горячо». Испугавшись, Ли Ганг подумал, что Хань Фэй пытается убить его. Его горло, казалось, горело огнем, но почему ему было так хорошо? Через минуту Ли Ганг тяжело вздохнул и покраснел. «Босс-босс, бам». Хань Фэй удовлетворенно кивнул, когда Ли Ганг упал на землю замертво. «Разве этот старик не пьяница?» Хань Фэй вернулся на плантацию с 20 килограммами спиртного. Старик все еще наслаждался солнечным светом. «Бау». Хань Фэй поднял крышку контейнера, и аромат немедленно распространился. Старик, лениво лежавший в кресле, вскочил и уставился на Хань Фэя. «Это, алкоголь?» Хань Фэй усмехнулся. «Дедушка, я специально принес его для тебя. Ты же любишь алкоголь?» Старик схватил контейнер и принюхался. Он сразу же почувствовал себя отдохнувшим. «Вот это хорошо». А потом у старика был полный рот этой дряни. Его дикое поведение потрясло Хань Фэя. «Ха-ха, это самый лучший алкоголь. Где ты это взял?» Старик выглядел совершенно другим человеком. Он с надеждой посмотрел на Хань Фэя. «Вам нет нужды беспокоиться о том, откуда я его взял», — сказал Хань Фэй, «но я единственный в деревне Небесной Воды, кто может его найти». Старик сказал с улыбкой: «Не только в деревне Небесной Воды, но ты даже не сможешь найти его в городе». Глаза Хань Фэя сузились. В городе? Старик действительно был необычным человеком. По словам Ся Юй, мало кто бывал в этом городе, а тем более в самом городе. Старик насладился еще одним глотком, прежде чем сказал: «Чего ты хочешь от меня?» «Я бы хотел обменять этот ликер на ваши специи», — сказал Хань Фэй. Старик кивнул и сказал: «Это действительно вкуснее любого алкоголя, который у меня был. Я дам тебе за это 100 килограммов специй». Это было самым удивительным для Хань Фэя. Дедок вчера брал за клубничку одну жемчужину среднего качества, а сегодня предложил 100 килограммов бесплатно. Ну и хорошо. Хань Фэй достал большой рюкзак и пошел к перцу и чесноку, наполняя ими рюкзак. Старик был поражен. «Мальчик, эти специи вообще невкусные. Одна из них обжигают, а другая просто воняет. Эти красные фрукты, с другой стороны, сладкие и кислые». Игнорируя это, Хань Фэй спросил: «Дедушка, у тебя есть имбирь?» «Имбирь? Ну, это желтые корни, которые растут в земле». Старик все понял. «Ты говоришь о желтых шариках? Желтые шарики вон там». Увидев, что старик указывает на картошку, Хань Фэй покачал головой и сказал: «Они тоньше и меньше». Старик удивленно посмотрел на Хань Фэя. «Ты имеешь в виду, когда у тебя не имеет язык? Это совсем не со вкусом. Я никогда их не выкапывал. Откуда ты знаешь про это?» Хань Фэй усмехнулся. «Просто оставь все на меня. Я принесу вам кое-что интересно, когда все будет готово». Прищурившись, старик сказал: «Ты собираешься делать из них лекарства? Боюсь, что это невозможно. Это самые низшие духовные плоды. Их воздействие не может быть хорошим. Скоро ты все узнаешь», — сказал Хань Фэй. Под руководством старика Хань Фэй забрал вообще 100 килограммов имбиря, перца и чеснока. Прежде чем он дошел до своего дома, Хань Фэй крикнул: «Ся Ганг, арендуй место. Мы собираемся начать бизнес». Глава 42. В центре рынка в порту Хань Фэй арендовал стенд за 10 жемчужин среднего качества. В этот момент поднялась тарелка, привлекая всеобщее внимание. Кто-то сказал с презрением: «Ты действительно уверен? Самая вкусная еда? Поменьше хвастовства, пожалуйста». Другие торговцы презрительно усмехались. «Сколько у вас продуктов? Откуда вы знаете, что это самая вкусная еда. Кому-то было любопытно, а что здесь будет продаваться? Стоя перед грилем, Хань Фэй объявил толпе: «Сегодня мы начинаем наш бизнес барбекю. Все клиенты будут пользоваться 50% скидкой. Я гарантирую, что вы откусите свой язык, когда будете есть нашу еду». «Барбекю? А это еще что такое?» — с любопытством спросил прохожий. Хань Фэй сказал: «Не торопись, некоторые продукты будут бесплатны. Вам не нужно будет за это платить, если вы не захотите больше». «Неужели, мальчик, ты владелец этого бизнеса?» «Конечно», — ответил Хань Фэй. «Я никогда не отступаю от своего слова. Сяганг, разводи огонь. Маленькие белые рыбки, морские раковины, моллюски, желтые рыбы, креветки». Десятки морепродуктов были помещены на длинный гриль Хань Фэя. Хань Фэй был в восторге. Духовная энергия этих морских продуктов была полностью поглощена, так что на самом деле от них было мало пользы. Он достал перец и закричал на всех: «Ребята, вам может быть трудно поверить, но это плод, духовный плод, который стоит одну жемчужину среднего качества». «Хуа!» — толпа закипела. «Вы готовите еду с духовным фруктом, который стоит одну жемчужину среднего качества?» Кое-кого это не убедило. «Лжец! Как можно приготовить еду с таким экстравагантным материалом? Какова цена вашего продукта?» Хань Фэй сказал: «Этот духовный плод можно использовать многократно. Это совсем недорого. Что касается цен, то они все на этой доске». После того, как Хань Фэй показал цены, все снова зашептались. Кто-то проворчал: «Мальчик, ты что, принимаешь нас за дураков? 10 некачественных жемчужин за 1 килограмм маленькой белой рыбешки? Это в десятки раз выше рыночной цены». «Вот именно, ты ужасный бизнесмен. Я бы не купила рыбу, каким бы вкусным она ни была. Я только попробую бесплатную и сразу же уйду после этого. Я собираюсь выяснить, почему этот мальчик уверен в том, что делает самую вкусную еду в мире». Ли Ганг сильно потел, когда люди критиковали их. Он был также шокирован, когда увидел меню. Он не верил, что кто-то купит такую дорогую еду. Хань Фэй достал имбирь и чеснок и крикнул: «Все дело в перспективе. Разве маленькая белая рыбка с тремя видами духовных плодов все еще маленькая белая-белая? Кроме того, есть также самое прекрасное масло и соответствующая соль. Если вы не хотите пристраститься к этой еде, то уйдите прямо сейчас». Кто-то насмехался над ним: «Кто знает, может быть, это не духовные плоды. Никто из нас не видел духовного плода. Конечно, вы можете сказать, что это духовный плод. Но как духовный плод может стоить только одну жемчужину среднего качества? Ты можешь пойти на южную плантацию и спросить там», — сказал Хань Фэй. «Все духовные плоды в моем магазине подлинные. Я компенсирую тебе, если ты найдешь что-нибудь не то». «Ты что, серьезно?» Это смелое заявление. Похоже, он не лжет. Неужели у него так много денег? А, разве он не тот кусок дерьма? Мне сказали, что Танга и его брат и дал ему много хороших вещей. Теперь он уже гений, а не мусор. В этот момент Хань Фэй чистил морепродукты. Каждый задыхался от того, как щедро он обмазывал их маслом, которое было чрезвычайно редким и драгоценным. Хань Фэй использовал его так небрежно, что часть масла капала в огонь. Ли Ганг, напротив, порезал перцы и чеснок на мелкие кусочки. После того, как Хань Фэй размазал чеснок по еде, люди сразу же воскликнули: «Ух ты, пахнет отлично! Разве это сила духовных плодов? Мне говорили, что аромат духовных плодов может удержать человека, чтобы он не уходил. Кажется, что духовные плоды подлинны». Не только зрители, даже сам Хань Фэй сглотнул. Аромат был еще более интенсивным после добавления перцев. Хань Фэй закричал: «Все, поторопитесь. Первая партия шашлыка будет готова через 1 минуту. Это бесплатно. Если вам это понравится, то вы сможете купить больше позже. Сегодня все с большой скидкой». Через минуту Хань Фэй проревел: «Хорошо, Сяганг, делаем следующую партию». Все уставились на барбекю в руках Хань Фэя. Хань Фэй разрезал шашлык на сотни кусочков кинжалом и сказал: «Давайте, попробуйте все вместе. Не надо за это драться. Позвольте мне, позвольте мне. Убирайся с дороги. Я хочу первым. Я пришел сюда раньше. Дай мне попробовать, мальчик. Перестань толкаться». Ли Ганг был ошеломлен энтузиазмом людей. Они должны стремиться к духовным плодам. Кто же на самом деле будет платить за такую дорогую еду? Молодой человек в начале очереди получил кусок моллюска. В этот момент мясо моллюска было золотым и прекрасно пахло тремя духовными плодами. Он был поражен, когда положил мясо себе в рот. «Дорогой морской бог, Почему в этом мире есть такая вкусная еда? Это все еще мясо моллюсков? Как мясо моллюсков может быть таким вкусным? Это невероятно. Молодой человек не знал, что сказать. Его ограниченный словарный запас вообще не мог выразить его чувств. Не только молодой человек, все, кто получил бесплатный кусочек, были шокированы. Сочность и острота пищи заглушили исходящую от нее вонь. Все они чувствовали, что их языки пляшут от восторга. Восхитительно. Это так вкусно. У меня никогда не было ничего более замечательного. Должно быть, это пища, которой наслаждается сам морской бог. Почему он пришел в мир смертных? Многие люди глотали после того, глотали в ожидании второй порции. Глядя на новую порцию на гриле, никто не собирался уходить. Некоторые из них намеревались отправиться на рыбалку, но они застряли здесь и больше не хотели уходить. Те, кто стоял в самом конце очереди, поднялись на цыпочки. Восхитительный запах еды был слишком силен для них, чтобы справиться с ним. Хань Фэй посмотрел на них и сказал: «Пожалуйста, не становитесь на пути других людей. С этого момента еда больше не является бесплатной, но все равно будет скидка 50%. Поторопись, если хотите чего-нибудь. Я бы хотел купить килограмм желтой рыбы. Я хочу 5 килограммов белой рыбы. Дай мне маленького осьминога. Один большой моллюск, пожалуйста». Кто-то посмотрел на человека рядом с ним и сказал: «Разве ты не сказал, что у тебя будет бесплатная еда?» Человек фыркнул: «Я честный человек, я плачу за то, что ем. Я планирую поддержать его бизнес». Все прижались друг к другу. Ли Ганг был ошеломлен. Разве сейчас они все не ругались? Почему они изменили свое отношение? Ли Ганг тоже пускал слюни. Это действительно пахло великолепно. Цена еды была в 100 раз выше обычной, но люди все равно были увлечены ею. Он никогда не думал, что кто-то купит моллюска за 20 некачественных жемчужин. Это было действительно роскошно. Пока Хань Фэй работал, люди на всей улице подсознательно тянулись к нему. Кто-то учуял этот соблазнительный запах, когда они пришли на рынок. Кто-то уже собирался отплыть, но они почуяли запах и решили проверить, откуда он доносился. Чжан Хань небрежно наслаждался семечками подсолнуха в своем магазине, когда почувствовал запах еды. Он тут же выбросил семечки подсолнуха. Это пахло великолепно. А что это за еда? Даже Ся Цинь, самый невозмутимый человек в порту, нахмурилась. Какой-то неописуемый аромат с рынка заставил ее сглотнуть. Вдруг кто-то крикнул из задних рядов толпы: «Прочь с дороги! Что ты здесь делаешь? Ты не планируешь?» Чжан Хань был поражен. Какая огромная прибыль! Хань Фэй уже заметил Чжан Хань. Он спросил: «Менеджер Чжан, вам что-нибудь нужно? Здесь все продается за полцены. Вы не можете пропустить это». Чжан Хань снова ахнула: «Вы берете 10 низкокачественных жемчужин за маленькую белую рыбку? Сегодня только 5, сказал Хань Фэй. «Чжан Хань, как вы думаете, 5 это мало? 5 низкокачественных жемчужин означали 500 морских монет, на которые можно было купить десятки маленьких белых рыбок». Хань Фэй был достаточно щедр, чтобы подарить Чжан Хану 3 омаров. Чжан Хань принял их в замешательстве. Он кусал золотое мясо и соблазнительный порошок на нем, только чтобы быть смущенным. Как может быть что-то настолько вкусное? Бог знает, о чем думал Чжан Хань, но он спросил: «Вы заплатили свой административный гонорар?» Не только Хань Фэй, многие другие люди смотрели на Чжан Хань с удивлением. «Ты думаешь об этом вместо того, чтобы наслаждаться кухней?» Хань Фэй с улыбкой похлопал по своей доске цен. Чжан Хань взглянул на него и чуть не подпрыгнул, когда увидел, что омар стоит низкокачественную жемчужину. Неужели он только что съел некачественную жемчужину? Чжан Хань спросил: «Хань Фэй, почему твоя еда такая дорогая?» Ли Ган никогда не встречался с Чжан Хань наедине. Он сказал: «Что ты знаешь? Он имеет 3 духовных плода в качестве ингредиентов. Вы думаете, что они дешевые? Ну и что же?» Чжан Хань чуть было не выбросил омара. «Духовные плоды в виде пряностей? Неужели Хань Фэй сошел с ума?» Чжан Хань с облегчением увидел перцы. Он сказал: «Ты ведь не получил свои духовные плоды от старика на плантации, не так ли?» Чжан Хань знал плантацию и даже заплатил там жемчужину среднего качества за духовный плод. Это было вкусно, но совсем не полезно. Духовная энергия, которую он получил от нее, была даже не так велика, как у желтой рыбы. Хань Фэй сказал: «Есть много видов духовных плодов. Некоторые из них могут помочь вам сделать прорывы, а некоторые – это натуральные специи, которые могут принести вам счастье». Чжан Хань был мрачен. Это уж точно не принесло ему счастья. Хань Фэй спросил: «Менеджер Чжан, вы хотите что-нибудь еще?» Чжан Хань фыркнул и ушел, ничего не сказав. Он думал о многих вещах. С тех пор, как Тан Гэ был завербован ангелом в качестве ученика, Хань Фэй превратился в другого человека. Может быть, его тоже изменил ангел? В этом случае Чжан Хань, конечно же, не мог больше использовать его в своих интересах. Хань Фэй целый день был занят, как пчела. Он продал сотни продуктов и использовал только половину своих материалов. Он заработал более 5000 низкокачественных жемчужин, что равнялось 50 жемчужинам среднего качества. Ли Ган был в еще большем восторге. Он присоединился к тиграм, чтобы его подруга могла жить лучше, но он никогда не зарабатывал так много денег в тиграх. Это были 50 жемчужин среднего качества. Нормальные люди не смогли бы накопить столько денег за 10 лет. Внезапно Хань Фэй закричал: «Сяган, ты заберешь его отсюда. Я так устала», — удивился Ли Ган. «Можно ли было сделать это лично?» Он сказал: «Ну, я польщен. Ты хочешь, чтобы я умер от истощения сил?» — мрачно сказал Хань Фэй. «Сделай это для меня». Затем Хань Фэй немного отдохнул, глядя на ведра с белой рыбой, желтой рыбой, омарами и морскими раковинами позади себя. Он чувствовал, что его переполняет духовная энергия. Он впитал более 4000 точек духовной энергии всего за один день. Его общее хранилище составляло более 5000 точек. Самое главное, что он ничего не потерял. Все, что он заплатил, это 100 килограммов алкоголя, который стоил всего 5 жемчужин среднего качества. Ли Ган наблюдал за ним достаточно долго, чтобы знать, что делать. Ему нужно было только почистить рыбий жир и перечный сок и опрыскать чеснок. Это была простая задача. После короткого отдыха Хань Фэй спросил: «Сяган, где твои помощники? Платить налог на рыбу?»